Глава 33. Последний рубеж. Я осторожно высунулся из подвала, перекинул ремень дробовика через плечо и принялся осматриваться. Дом цел, но самое главное – Аня. Троица, что сидела в доме, раскидала карты по полу, опрокинула стол и стулья. Один стоял у окна, крепко ухватившись за оружие. Двое спешили к двери. Похоже, что они только что поднялись с пола. Источником света сейчас был лишь камин. Хорошо растопленный, он давал яркий свет, но не позволял видеть детали. Тот, что стоял у окна, скрипнул битым стеклом и повернулся в мою сторону. «Быстро наверх! Не оставляй ее одну!» – прошептал он и тут же принялся высматривать движение снаружи. Я вылез, вытащил за собой коробку с патронами и со всех ног бросился наверх. Из соседней, из гостиной комнаты несло жаром. Я так и не понял, что бахнуло снаружи, но, кажется, от этого загорелся дом. Окна комнаты, в которой была Аня, выходили на переднюю часть дома, в сторону реки, и правую сторону, то есть противоположную направлению, куда смотрел боец у окна на первом этаже. «Что происходит?» Девушка лежала на полу, закрыв голову руками. Хорошо, что она еще успела переодеться. Нет, мне было бы приятно смотреть на нее в нижнем белье, но только не в такой ситуации. Без понятия. Я рухнул на колени рядом, положил дробовик и, вскрыв коробку, принялся заряжать оружие. 5 патронов в приемник, и еще 10 ушла в патронташи. Дурак, надо было хватать сумку или пояс. Я похлопал себя по жилетке, нащупал портер. Да он в слишком маленьком кармане, да и с этой вещицей я расставаться не намерен больше. Карманы в брюках. Слава портному, который сделал их такого размера, что туда можно засунуть литровую бутылку с газировкой. Я сыпал туда еще с 2 патронов, добавил потом еще и привстал. Можно ходить, и карманы не топорщатся. «Сейчас проверю, что происходит», — сказал я и тоже выключил свет в комнате. Стекла вышибло и здесь, но, по крайней мере, было видно причину. Полыхал перевернутый автомобиль. Мой автомобиль. Пламя поднималось невысоко, но занялась уже часть крыльца и наверняка хорошо прогрелись бревна. Еще не хватало, чтобы дом сгорел. А вот людей снаружи вообще не было видно. Никого. И я на всякий случай нажал тревожную кнопку еще раз, чтобы уж наверняка. Подошел к окну поближе, но не высовывался. Просто всматривался вдаль. Вдруг что-нибудь блеснет в свете пламени, и человек себя выдаст. Но все равно никого не видел. Осмотрел оружие и проверил предохранитель. Лучше снять. Сдвинул какой-то рычажок и вернулся к Ане. «Все будет в порядке. Просто взорвали автомобиль, но снаружи никого нет». «Ты, похоже, сам не в порядке». Девушка приложила ладонь к моему лбу. «Просто взорвали автомобиль?» «Не сам же он взорвался». «Да, совсем не в порядке, но что мне еще сказать?» Я встал и вернулся к окну на шипящие звуки. Кто-то заливал водой крыльцо, и вверх обильно поднимался пар. «Сейчас все будет в порядке. Придет помощь, и мы во всем разберемся». «Они во всем разберутся», — поправился я. «Но если что, я твоя последняя линия обороны». «До этого не дойдет», — она посмотрела в окно. «Не должно, не допустит. Отец не допустит». «Хорошо бы так». «Эй, что тут?» Снизу послышались голоса. Я поспешил выглянуть и обратил внимание на то, что к нам подошли еще 2. Уже 5. Неплохо. «Сам не видишь, что ли?» Голоса стали приглушенными. Из-под навеса на крыльце никого не было видно, но продолжали доноситься плеск и обрывки разговора. «Кому-то надо просто выйти и проверить». «Проверить, я сказал. Живо!» Пара человек нехотя отправились наружу и быстро скрылись в темноте, не разделяясь. Пламя удалось погасить, по крайней мере, светлый круг в лесу стал гораздо меньше, а дальние деревья уже не выделялись. Топая по лестнице наверх, поднялся тот, что был за главного. «Все нормально. Сейчас ребята разберутся. Машину уже потушили, топливо почти все выгорело. Дом практически не пострадал. Может быть, это просто неисправность. На мощных машинах такое бывает». «Правда? Ты нас успокоить так хочешь или как?» – спросил я. «Я...» Снаружи раздались выстрелы и крики. Я на автомате нажал тревожную кнопку, едва не раздавив ее в руках. Вспышек в лесу почти не было видно. только изредка что-то как будто искрило, почти не создавая свет. Меня тут же прижали к полу. «Не высовывайся!» Из окна доносился шум шагов, бег, причем очень быстрый, а стрельба стала реже, но зато и источник звука тоже приблизился. «Эх, чтоб меня!» — выругался стрелок, вскинув оружие и сделал несколько выстрелов, похоже, метких, но после короткой паузы снова принялся палить. Я поспешил отползти от окна. Пришлось быстро встать на корточки, потом приподняться, чтобы не ободрать ладони об осколки стекла. Проходя мимо второго окна, я заметил фигуру, которая спряталась за дерево. Наши бы не стали прятаться. Отступив от окна на шаг, я прицелился и пустил круглую пулю прямо в ствол дерева. Она с треском оторвала кору и немного щепок, не зацепив противника. Все-таки в патронах я так и не научился разбираться. Зато наш главный тут же обернулся, спрятавшись за стеной. «Там еще», — объяснил я и дернул затвором. Из дверей первого этажа, прямо перед нами, послышалась пальба очередями. На второй этаж влетел еще один. «Их там десятка два должно быть». «Откуда? Нам не сообщали». И главный снова принялся палить в темноту. «Ты использовал кнопку?» — обернулся он ко мне, перезаряжаясь. «Да, и не один раз». «А не укрывай». «Что?» «Укрытие сооруди». Тут же очередь прошлась по потолку, засыпав нас щепой. «Да быстрее же ты!» «Из чего можно соорудить укрытие? Кроватью ее придавить через покрывало? Может, лучше в подвал? А если дом зажгут, она там сгорит? Нет». Я, не понижая голоса, обматерил его. Снова появился какой-то свет. Точно заново заполыхал автомобиль. Пахло гарью, но уже не химией и не синтетикой. Кажется, дом и правда полыхал. «Кто-нибудь тушит дом?» — спросил я, прикрыв Аню собой со стороны обоих окон. «Нет!» — отозвался второй. «Все заняты обороной!» Нарастал грохот пальбы. Теперь она слышалась со всех сторон. «Почему они вообще стреляют?» — спросил я. «Они намерены убить всех, включая Аню?» «Мне плевать, что они хотят. Хочешь, спроси у них!» Второй занял оборону у другого окна и почти сразу же словил пулю в основании шеи. Он рухнул на пол, заливая его кровью. Глаза тут же закатились, а сам он задергался, как в припадке. Аня, почти перепрыгнув через меня, бросилась к нему. «Куда же ты?» Я хотел ее схватить, но она ускользнула и тут же зажала рану, с силой надавив на нее. «Просто не рви!» «Уйди от него, тебя саму зацепят!» Начал я. «Простынь, я сказала!» «Твою мать!» Недовольно пробурчал я и бросил на пол дробовик. Дотянулся до простыни, дернул посильнее и оторвал полоску, думая о том, что профи могли бы аптечку при себе иметь. Аня вырвала у меня ткань и принялась что-то мудрить на шею раненого, но тот еще немного подергался, продолжая заливать все кровью, и затих. Через разбитое окно в комнату влетел крюк. Едва не зацепив Аню, ударился об пол, проскреб его и уперся в бревно под окном. «Убери ты ее отсюда!» «Аня!» — вскрикнул я, снова схватившись за оружие. Я обошел девушку, сунул в окно ствол и выстрелил наугад. В идеале я ожидал услышать звук падающего тела, но нет. Пришлось перезарядить и снова выстрелить. Раздался сдавленный крик, но снова нет звука падения. Высунуться и проверить я не рискнул. Сердце стучало. Затвор выплюнул металлическую дымящуюся гильзу на пол. Два щелчка в стену, легкая вибрация по стене, долгожданный звук падающего тела. Я не удержался и выглянул в окно. «Эй, там, наверху! Вылезайте, мы прикроем! Давайте быстрее!» «Нас просят вылезти», — продублировал я главному. «Да и подумать!» Его лицо было все в ссадинах от летящих щепок. «Черт!» — он увидел тело напарника. «Внизу еще есть наши!» Перезарядившись еще раз, он почти вслепую отстрелялся по нападавшим и жестом показал тем, кто снаружи, что есть люди на первом этаже. Потом обратился к Ане. «Вы можете спуститься по этой веревке, или вам потребуется помощь?» «Я вполне могу сама». Она, дрожа, встала и перешагнула через окно, которое к этому моменту лишилось большей части деревяшек рамы и осколков стекла. К счастью, второй этаж. Это не слишком высоко, и ее быстро спустили на землю. «Теперь давай ты», — скомандовал наш главный. «И бегом в Любец. Это единственная сторона, откуда не наступают». «А дальше?» — спросил я, уже почти схватившись за веревку. «Дальше как пойдет. Но для нас деревня, а потом и река, последние рубежи. «Живее вниз!» Он вернулся к окну, но заметил движение на лестнице, развернулся и собрался стрелять. Очередь снаружи не позволила ему этого сделать. Пришлось опуститься ниже линии обстрела. Я выстрелил на уровне пола, перезарядил, выстрелил опять. Попал только один раз. То ли глаз меня подводит, то ли пули уходят в сторону. Парень на лестнице согнулся и сполз вниз. Я выгадал несколько секунд и вернулся к окну. Последний из троицы игроков в карты приподнялся, чтобы проверить состояние нападающего. Даже уже прицелился, но выстрелить не успел. Просто рухнул мешком на пол с небольшим отверстием в виске. «Профи, чтоб их!» Я соскользнул по веревке вниз. С первого этажа к трем подошедшим присоединился еще один. «К деревне не стоим!» – скомандовал он, опередив меня. «Прикрывайте обоих!» «Деревня. Последний рубеж». Стрельба затихла. Похоже, принцессу все-таки не пытались убить. «Но зачем тогда все это?»